Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, православная радиостанция «Радонеж» начинает вещание в прямом эфире. Мы рады приветствовать вас и всех, кто только недавно начал слушать нашу радиостанцию, а это слушатели Новосибирской епархии. Сегодня на ваши вопросы будет отвечать настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря города Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-59. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Всем нам хорошо известны эти начальные слова молитвы Господней. Сегодня мы поговорим с вами о воле Божией и воле человеческой. Батюшка, что значит воля Божия? В чем она заключается? И как она сообразуется, согласуется с волей человеческой? Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Хотелось бы немного сегодня поговорить о воле Божией и о воле человеческой, и о воле демонической, для того, чтобы хоть дать руку помощи для спасения нашей души. Воля Божия такова, чтобы все люди до единого человека спаслись, потому что мы – творение Божие и Богом созданы для вечности. Нам Господь приготовил небо, град небесный. Есть воля демоническая. Она такова, чтобы все люди погибли, чтобы никто не спасся, чтобы вечно страдали с дьяволом. И есть воля человеческая. И вот человек то ли живет по воле Божией, или же живет по воле демонической, то есть избирает добро или же зло. Но для примера взять, из сердца нашего идут помыслы: убийство, прелюбодеяние, воровство, гнев, то есть поток грехов. Наш разум стоит на грани. Мы можем это принять, а можем отвергнуть. Это в нашей власти, потому что Господь нам дал свободную волю. И также от Господа могут идти мысли добрые, чистые, святые, чтобы мы были верны Господу до самой смерти, чтобы ходили в храм, постоянно Господа благодарили, прославляли Его святое имя, исповедовались, очищали душу свою. И наш разум выбирает, добро или же зло. Все это отлично от нас зависит. И вот когда воля Божия, чтобы мы все спаслись, и когда мы свою волю ставим поперек воли Божией, тогда получается крест, начинается страдание. Потому что мы стали жить не по воле Божией, а по своей воле. И, конечно, без воли Божией ни один волос с головы не падает. И когда человек живет по воле Божией, тогда все у его души мирно, спокойно, умиротворенное. И человек на правильном спасительном пути. А когда он начинает кого-то обвинять, начинает роптать, и Бога не благодарит, отчаивается, падает в уныние, а многие кончают жизнь самоубийством, этот человек не живет по воле Божией, а живет по воле демонической. То есть свою волю он с воли дьявола. И тогда начинается страдание здесь, на земле, и человек ожидает вечные адские страдания. Поэтому в нашей власти спастись или погибнуть. Как один человек поймал воробья, и руку назад заложил, искушая другого, говорил: «Скажи, у меня воробей в руке живой или мертвый?» А тот подумал и говорит: «Это в твоей власти, быть ему живым или мертвым». А он думал так: «Если скажет живой, я его задушу, покажу мертвым». Так что в нашей власти и погибель, и спасение. Поскольку Господь нас вызвал из небытия в бытие, для вечной блаженной жизни, для вечной радости надо всецело предаться в руки Божии и жить только по воле Господней. У нас есть звонок. Мы вас слушаем. Пожалуйста, говорите. Мы слушаем вас. Добрый вечер. Христос воскресе. Воистину воскресе. Благословите, батюшка Амвросий, рабу Божию Галину. Господь вас благословит. Я тяжко болящую. Вот мы живем с дочерью вдвоем. И она инвалид первой группы. А другая дочь практически от нас отказалась. Мы как с тех пор, как мы ей стали не нужны, она даже просто жестоко с нами поступает. И отторгла внука от нас. И вот я не знаю, вот она звонит, как будто просто для того, чтобы узнать, живы мы еще или нет. Я, пересиливая себя, конечно, иду путем, ну, любви, чтобы не огорчать ее и не обижать. Но иногда не в моготу. Может быть, просто с ней не разговаривать. И не общаться больше, потому что она не замужем, она с этим человеком не расписана. И там идет, ну так можно сказать, очень злого царилось. А теперь вот мы одни, беспомощные с Леной. Но Господь нас, конечно, не оставляет. Но я все не могу рассказать. Я очень благодарю за все Господа. Батюшка, ну вы подскажите, как нам быть? И еще второй вопрос, что вот моя дочь вторая, с которой я здесь живу, она тоже очень тяжело больная с детства, инвалид первой группы, а я почти совсем не хожу. Вот по грехам это или как? И с детства вот она больная. И как нам быть? Вот протяните нам руку помощи, объясните нам. Спаси вас, Господи. Матушка, знаете, поскольку здесь, живя на земле, без воли Божией ничего не бывает. Вот все летят птицы, все люди идут по городу, все трудятся в деревнях, все животные ходят. Благодать Божия всех хранит. Господь всех любит, а наипаче человека. И все животные живут, потому что они созданы Богом для человека. Для Господа нужны какие люди? Чтобы были мужественные и крепкие. Ведь если по Священному Писанию, то интересно, вот человек, допустим, большой грешник и святой человек, они могут терпеть и поношение, и оскорбление, тот и другой. Но верующий человек предает это в руки Божьи и знает, что в этой жизни он все должен переносить, все должен терпеть. И в это время очищается душа, духовно совершенствуется. И такие люди, они у Бога на особом счету. Хотя и грешник может то же самое терпеть, но он Бога не благодарит, ропщит, отчаивается. И его страдания, они не приносят ему никакой пользы. Вот взять, допустим, из Библии, книги Тавита. Там такой момент, когда он шел, и в это время он поднял глаза наверх, а в это время ласточка выпустила помет. И прямо ему в глаза. И он ослеп. Такой святой человек, прекрасной жизни, и вдруг такая беда. Но сказано, что Господь знал его святой жизнь, и что он не будет роптать, он остался Господу благодарен, хотя и потерял зрение, но не возроптал. Смотрите, даже и святитель Иоанн Златоуст от какой-то женщины Евдоксии потерпел страдания, будучи патриархом, и был сосланный в Каманы, и там страдал и мучился, и умирая, он никого не обвинял, ее тоже не обвинял. Умирая, он сказал: «Слава Богу за все». Ведь и наша цель какая? Не для того, чтобы мы здесь прекрасно устроились, были здоровы и крепкие, Наша цель такова, чтобы мы здесь, в страданиях, в муках, и кто еще не больной, должен много-много добрых дел сделать, в молитве духовно совершенствоваться, смиряться должен перед всеми, чтобы душу сделать доброй, чистой, святой. Одни делают, спасаются люди через добрые дела, а другие спасаются через болезни, через страдания. У кого первая группа, у кого вторая, у кого третья. А то порой бывает и такое, что и нас ближе не понимают. Допустим, одна дочь понимает, другая не понимает, она озлоблена. И вражда такая. Вроде бы и жизни нет никакой. Да потому что Господь нас создал не для этой жизни. Он создал для вечной блаженной жизни, для вечной радости. И сказал, что многими скорбями нам подобает войти в Царствие Божие. Потому что сказал, терпением спасайте души ваши, протерпевши до конца, спасется. Поэтому в этом мире очень много всякого рода испытаний, искушений, соблазнов со всех сторон. Потому что демоны действуют через людей, которые предались сатане, не живут по воле Божией, а живут по воле демонической. Поэтому искушения они со всех сторон могут. И поэтому православный христианин, он каждый раз, когда утром встает, говорит, «Господи, благодарю Тебя за прошедшую ночь. Благослови меня на сегодняшний день. Сохрани меня от всех врагов, видимых и невидимых. Дай мне кончину благую христианскую, доброго ответа в день страшного суда». Также Матерь Божия благодарит и ангела-хранителя, и молится святым всем. То есть надо одним словом подчеркнуть так, что если Господь удостоит нас Царства Небесного, то нам будет стыдно в раю, находясь среди великих людей, которые, живя на земле в страданиях, муках, их даже мучили злые люди по внушению дьявола. Великомученики и мученики, сколько святителей много трудились в поте лица, служа Господу, проповедуя Слово Божие. И вот когда мы окажемся среди таких людей, среди действенников, таких праведников, которые в пустынное место ушли, день и ночь там пребывали в молитве, в строжайшем посту, и, конечно, нам будет очень стыдно, если мы здесь ничего не сделали хорошего. А вот если в болезнях роптали, отчаивались, или кого-то обвиняли, кто-то виноват против нас, а Бога не благодарили, что мы живем уже по воле Божией. Вот когда мы предадимся воле Божьей, то все будет прекрасно и хорошо. Вот возьмите маленький такой пример. Если простой человек, простец, никогда не видел, допустим, часы, он увидел только внешнюю сторону циферблата, как часовая стрелка и минутная, и секундная идет. Он думает, что это все само по себе. Им уже не видна сторона механизма. А вот когда механик, мастер этих часов, который их сделал, он знает все до точности. Так вот, механизм божественный, он очень точный и правильный. И, конечно, кто предается всецело в руки Божьи и живет по воле Божьей, тогда все прекрасно у нас бывает. А вот когда мы не знаем, как этот механизм работает, думаем, что это все само по себе, что вот в мире много творится зла, убийства, грабежи, насилия, поджоги, разрушения, наводнения, землетрясения, смерчи, вулканы, леса горят. Это Господь попускает за наши грехи. Но это все Господь показывает, что наша жизнь не здесь земная, что здесь ничего постоянного нет. Если жизнь была только на земле, тогда бы было все прекрасно. Не было бы и болезней, ни страданий, ни смерти. Не было бы этих землетрясений, наводнений, смерчи, поджогов, все прочее. На земле был бы рай. И, конечно, если бы человек не впал в грех, это бы все было. Но поскольку после грехопадения вся природа подверглась, и человек подвергся греху, поэтому все страдания мучаемся. Так что предайте воле Божией, что ваша дочка, если против вас, не она, а демон через нее действует, через ее немощи, потому что она предалась не воле Божией, а воле всех сил, которые против всех людей, которые Господа благодарят. А вы живите мужественно, будьте крепкие до самой смерти. А Господь таким дает вечную блаженную жизнь и вечную радость. Батюшка, но нужно с ней общаться, с этой дочкой? Как себя вести? Не обращая на ее немощи, на ее болезни духовные, ласково, мирно обращаться. Вот потому что, как преподобный Серафим Саровский говорил, «Стяжи дух мирен, вокруг тебя тысячи спасутся». И она, если увидит и услышит ласковое слово и на лице доброту, вот не сразу, может быть, а по молитве матери, она обратится к Богу. Вот христиане, они являются кем? Как вот санитарами своего рода в лесу птицы являются, так и православный христианин. Он тоже зло превращает в добро. Как мы-то говорили, что когда человек едет куда-то на курорт лечиться, путевку приобретает, деньги за это платит и получает там лечение грязями. И благодарит врачей, уезжая оттуда. А когда вот нас грязью обливают, почему-то мы всегда ропщим. И потом бесплатно. Наоборот, должны Бога благодарить и радоваться. И не отчаиваться. Вот так должен христианин поступать. И не иметь зла ни на кого. Пусть в газетах печатают, по радио говорят, как угодно. За все надо Господа благодарить. Почему? Потому что Господь зло превращает в добро. Если бы навоз не разбрасывали по огороду, то урожая бы такого обильного не было. Вроде бы весной навоз разбросали, все осквернили, а смотришь, плоды добрые приносит. И так вот настроить себя, все то, что нам делает зло, если мы не ропщим, не отчаемся, Господа благодарим, то Господь это зло превращает в добро. Все во благо. Для очищения души. Как-то вот оптинский старец Никон, ему пришло письмо, а в этом письме такие оскорбительные слова в его адрес. Мысль мелькнула демоническая. А кто это написал? Он говорит, Никон, не твое дело. Кто написал? Господь попустил? Значит, надо потерпеть за грехи какие-то. То есть Господь знает, посылает для очищения. Батюшка, ну, может быть, нам есть смысл и помолиться вот и о Галине, и ее дочке, и о тех, кто сейчас действительно страдает, какие-то заболевания серьезные, кто находится в одиночестве, от этого мучается, чтобы они помнили, что Господь их укрепил, что они помнили, что они не одни, что есть действительно Господь, есть промысел Божий. То, конечно, Господи, помоги этим людям, которые находятся в страданиях, в болезнях или в озлоблении, которые нас не понимают. Господи, помоги всем и прости всех. И, конечно, когда мы будем молиться Господу и не будем отчаиваться, тогда все хорошо. Как-то я матушке одной сказал, она, батюшка, у меня вот голова болит, а другая, что мне сердце болит. А третий говорит, а мне что-то с позвоночниками все в порядке, в грудном отделе. Я говорю, знаете, вот когда человек спокойный, мирный, благодать Божия в нем течет, а вдруг он какую-то мысль принял от демона, зафиксировал ее в голове, в сознании, и вдруг начинаются головные боли. Значит, ты взяла лишнее в голову, не надо было брать. А если бы жил по воле Божией, все спокойно, ровно, текло бы нормально. Когда человек психанул, в голове сразу у него не все в порядке, защемило, заклинило. И так может и в сердце, и позвонки могут. Ведь это же происходит такое. Допустим, человек внезапно, страх напал. И может даже с позвонками не все в порядке быть. И может и сердце схватить человека. И он прям хватается за сердце. Значит, надо предаться воле Божию и быть спокойным всегда, что над нами Господь. Без воли Божией ни один волос головы не падает. Все идет чинно, как положено. Нам только жить по воле Божией. Мы тогда будем спокойны, и Господь будет хранить. И все будет нормально в нашей жизни. Самая главная цель – это спасение души. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Доброго здоровья! Это раб Божий Михаил. Отец Амбросий, у меня вопрос по молитве. Вот молитва. Константин днесь с матерью Еленою крест являет, сычесное древо. Вот почему днесь являет в настоящем времени, а не в прошедшем, явил. Объясните, пожалуйста. Спаси Христос. Батюшка, когда мы молимся, там бывает форма настоящего времени, не прошедшая. Вот вы говорили, там, что у Бога времени нет. И, по-видимому, в молитвах тоже подчеркивается то, что времени нет, и что происходило это не много лет назад, а сейчас это происходит. Вот как в этой молитве, связанной с крестом, как вы помните, воздвижение креста Господня, и вот эта молитва как раз на воздвижение креста. Ну, мы как-то об этом упоминали однажды, что Рождество Христово и Пасха Христова и все остальные праздники и вообще все то, что сейчас есть в мире, народ рождается, живет, умирает. Время, как такового, его нет. Время – это относительно. И можно сказать, что время приходит из вечности и уходит в вечность. Просто мы рождаемся, живем. Так что вот можно подумать, что Пасха Христова была 2000 лет тому назад. Или Рождество Христово. Ничего подобного. Это реальность. И даже мы знаем, что в храме в Иерусалиме, где гроб Господень, каждую субботу является благодатный огонь. Это все видят. Даже свечи многих людей начинают прям на глазах тлеть и вспыхивают. Хотя еще на гробе Господнем огонь не сошел, где патриарх молится. Вот, хотя все погашено, все свечи, ничего там нет. И вот вспыхивает огонь. Это реально все видят. Но это настоящее время. Поэтому время как такового нет. И поэтому вот и днесь крест Константина, вот это значит в настоящем времени надо всегда понимать. Батюшка, вот вы говорили о воле Божьей. Как понять волю Божию в обычных простых ситуациях, в житейских, в семье, на работе? И через кого вот эта воля Божия совершается? Обязательно ли она проявляется через людей верующих? Или, может быть, через неверующих как-то проявиться? Это обычно надо настроить себя так, что воля Божия, она действует и через верующих людей, и через людей, которые не знают Бога. Вот лично я не буду уклоняться куда-то. Лично со мной было. Я как-то упоминал один раз, что когда я работал в городе Прокопьевске в шахте, и когда из армии пришел, ходил в церковь. Хотя от нас церковь была очень далеко, 17 километров, но все-таки я ходил. И транспорт тяжелый был, там три транспорта надо было ехать, идти и пешком минут 20 идти. Но в церковь постоянно ходил. И, конечно, молодежи не было, со мной только один друг. И в этот момент как раз была антирелигиозная пропаганда. И узнали, что я хожу в церковь. Стали печатать в газетах, по радио говорить. Но просто шум создали. Все какие-то были власти, восстали против. Даже дали атеиста, который должен со мной беседовать, беседы проводить. Он поговорил 4 часа в рабочее время, потому что я отказывался в нерабочее время тратить. Он так посмотрел и говорит: с тобой бесполезно говорить, у тебя только один выход — поступать в семинарию. Я это принял как от руки Божией, хотя это сказал с усмешкой, потому что он в Харбине закончил богословский факультет и был атеистом, окончил институт, в сетете учился. Но что интересно, вот эти слова, которые он сказал, Дух Святой через него сказал, я принял это к сердцу. Я говорю: разве такие могут быть в семинаре, как я? Он: а почему? Могут. И по воле Божией, вот, по совету его, хотя он с усмешкой сказал: «Я сейчас перед вами говорю, звоню уже архимандрита». Но что интересно, воля Божия как проявляется. Вот этот Александр, Царство Небесное ему, когда перестройка началась, он как-то обратился к Богу и стал преподавать закон Божий. И даже прислал одного ученика ко мне. Он сейчас у нас иеродиаконом. Потом я поехал в Сибирь. Нашел его. Он уже престарелый был. С ним беседовал. Он и благословение взял, о Боге поговорили. И теперь я слышу, что он уже отошел в мир большинства. И хотя он покаялся и причастился, слава Богу, ведь Господь через него сказал. И также Господь действует и через святых людей. И так вот интересно, вся жизнь моя вот личная, были столько много искушений, всякого рода, каких только не было, взял и не преподносил. Но Господь давал терпение, я все предавал воле Божией. Говорю: «Господь, да будет воля Твоя, не как я, а как Ты. А что Ты не делаешь, все к лучшему». И я увидел в своей жизни, за 34 года уже пасторского служения, и даже будучи еще не пастырем, я видел, что все было направлено к одной цели – цели спасения. И Господь зло превращал в добро. Еще хочу подчеркнуть, чтобы никогда против никого не думали, кто-то нам делает зло. Они делают нам не зло, они делают нам добро. Я вот не знаю, как это уяснить, чтобы дошло до сердца. Господь, если попускает что-то нам, даже неприятное, как вот, допустим, больному человеку дают лекарства горькие, они же приносят ему пользу. И Господь нам что-то посылает неприятное. Это Господь для того, чтобы очистить душу от грехов. И смотришь потом уже, если не роптал, не отчаялся, никого не обвинял в этом, это все нам принесет только добро. Такая вот милость Божия к нам. Потому что Господь все делает только добро. Как-то вот мне на днях, ну, позавчера, приходят и говорят: «Вот надо одну матушку Елену поздравить с Днем Ангела. У нее столько страданий. И надо, чтобы вот она взяла это поздравление. Не один раз прочитала, а чтобы каждый день смотрела и принимала это к сердцу, что это действительно принесет ей пользу, поскольку она верующая». Ну и Господь дал такие мысли, и написали: «С Днем Ангел тебя, Елена. Все страдания, все скорби, какие были у тебя, они уже ушли в вечность. А что будет завтра, это не в нашей воле, а в воле Божией. А воля Божия такова, чтобы всем делать одно добро». Мы не знаем, что Господь нам пошлет, а все Господь, что посылает нам, только для спасения. Вот желаю тебе сохранять душевный мир и радость. Архимандрит Амвросий. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, вы в эфире. Мы алло? Слушаем вас, говорите. Алло? Да. Алло? Христос воскресе. Алло? Слушаем вас. Алло, батюшка, здравствуйте. Христос воскресе. Воистину воскресе. Батюшка, раба Божия Анна звонит. Вы знаете, я хочу вам сказать просто большое спасибо, вот поблагодарить вас, потому что через ваш монастырь, вот в Иваново, я просто пришла к вере, как бы пришла туда со всеми своими грехами, вот, а пришла, когда оттуда приехала, уже я поняла, что жизнь у меня изменилась, вот, и когда я знаю, что в жизни будут какие-то сложности, вот, если какие-то скорби будут, проблемы, горести любые, то я знаю, что надо ехать в Иваново, просто я уже это знаю не один год, вот. И, батюшка, можно сейчас вот я расскажу просто одно маленькое чудо, какое произошло сегодня? Говорите. Да. Вот, знаете, сегодня моя одна подруга, раба Божия Елена, я ее поздравила, и у меня такое было смущение. Она мне дала книжку года два назад, ой, простите, недели две назад, о страшном суде. И я эту книжку потеряла. Вот, а книжка еще связана с ее девочкой. Она год назад похоронила единственную дочь. И она об этом не знала, что я потеряла. А я, естественно, искала дома, все перерыла, отодвигала мебель, все. И вдруг она мне сегодня говорит, если что-то потеряешь, она мне говорит, не знаю ничего, то, говорит, хорошо помолиться Иоанну Воину, что вот я такая рассеянная, потеряла, помоги мне. Вот, и я пришла домой, уже знаю, что все переискала, все. И три раза прочла молитву из молитвослова Иоанну Воину. И сейчас вот сижу, слушаю Радонеж, и перебираю еще вот, еще одно место было, и я нахожу эту книжечку. И знаете, батюшка, такое счастье, просто, ну, понимаешь, что действительно и милость Божия, и помощь святых вообще, все равно вот она близко, рядом с нами. Вот, а вопрос у меня такой, отвечают ли наши дети за грехи родителей? У одной вот женщины, у нее сыну 20 лет. Она православная сама, но она не кается и не причащается, в храм не ходит. Хотя человек очень такой хороший. Вот, и у сына сейчас большие проблемы. Очень серьезные проблемы. Но она тоже не может понять, что с ней это связано. Вот как, батюшка, что ей посоветовать? Может быть, это связано с ее там жизнью какой-то, с ее грехами. Вот что вы посоветуете, батюшка? Спаси Господь, матушка. Что надо сказать, то, что вы ездили в монастырь? В основном, сколько людей, столько Царствия Божия путей. И Господь действует не только через монастырь, даже может действовать, как мы говорили, через атеистов, через сатанистов, через разных людей. И в разных монастырях Господь может действовать. Конечно, если монастырь имеет благословение свыше, быть ему, значит, это воля Божия, и благодать Божия действует по всем монастырям. И особенно действует, когда мы себя направляем. Вот по нашей вере Господь все дает. Конечно, родители, когда вот, забывают о Боге или не хотят Его признавать и не думают, что Господь создал этот мир и всем управляет, и огромная масса людей, вот, которая не получила богословского образования, думает, что все само по себе течет, что это все наши умы делают. Ничего подобного. Всеми управляет Господь. И, конечно, вот подчас дети наши, которые не понимают нас и создают помеху в нашей жизни от того, что мы не живем по воле Божией. И сами страдаем, и дети страдают. Особенно, когда вот, если дитя страдает сильно, и человек доходит до такого состояния, что все уже человеческое кончается, обращается к Богу, в самую трудную минуту Господь помогает. Но и Господь помогает и своим, те, которые признают Его. Хотя может и такое быть, что мать верующая, а дитя безбожник. И, конечно, и наоборот бывает, родители неверующие, а дитя верующие. И вот родители видят, что ребенок украдкой ходит в церковь, украдкой молится, но все равно это нельзя утаить, и родители приходят к Богу. Мне один рассказывал мальчик, сейчас он уже священником. Вот, моя мама была неверующая, но вот я о Боге ничего не слышал никогда. И вот я в качке, когда, ну, в кроватке лежал, еще будучи маленьким, ну, года 4 или 5 там, а беда у матери случилась какая-то беда. И вдруг она поздно вечером, я как проснулся, вижу, она на коленях стоит и к Богу обращается, молится. А я говорю, мама, ты что там делаешь? А на сынок, спи, тебе-то не надо. Я-то закрылся одеялом и все-таки из-под одеяла смотрю опять, как она молится. Вот эти, как говорится, молитвы, которые она Богу взывала, они коснулись моего сердца. Я заинтересовался, почему-то мама стоит на коленях, перед кем она молится. Потом она сказала, что Бог есть. И сейчас он уже священником. Везде промысел Божий. Поэтому надо молиться за детей, потому что и у них тоже бывают всякие вот, неприятности, только потому, что наша жизнь земная – это подготовка в вечность. А вот когда мы всецело стремимся только здесь, на земле жить, больше денег заработать, обогатиться чем-то, а в церковь, то есть Бога забываем, в церковь не ходим, не каемся, не молимся, конечно, все будет в разладе. Ведь Господь сказал израильскому народу, Израиль, помни, если ты будешь соблюдать мои законы, то придет благословение на твой дом, на твоих детей, на твой скот, на твою землю. Если на тебя нападут враги, тысячи, ты их сотнями отразишь. И дальше Господь говорит, Израиль, помни, если ты будешь нарушать мои законы, то есть не будешь слушаться меня, то придут проклятия на твой дом, на твоих детей, на твой скот, на твои поля. Если нападут на тебя враги, ты не отразишь их и рассею тебя по всему лицу земли. Так оно и совершилось. Это Господь говорил еще в Ветхом Завете. А для Бога время нет, и для нас время нет. Оно все остается в силе. Только Господь проявил особую милость к нам. Вот посмотрите, какое зло люди сотворили. Первосвященники, фарисеи, судокеи предали Христа на распятие, на смерть. Они сделали зло. А Господь из этого зла сделал что? Спасение всего рода человеческого. Те, которые были до Христа люди, и во время Его, и в будущем, сколько еще будет людей не родилось, все Господь искупил. Вроде бы делали зло, а Господь зло превратил в добро, то есть превратил в спасение. И это остается в силе до сегодняшнего дня. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Христос воскресе. Воистину воскресе. Батюшка, у меня такой вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, может ли быть при крещении родная сестра несовершеннолетняя, восприемницей? Это первый вопрос. И второй. Вот я страдаю много лет грехом раздражительности. Каждый раз я каюсь на исповедь. И опять я впадаю в этот грех. Мне очень тяжело. Скажите, пожалуйста, может быть, молиться мне святым угодником Божьим, какой-то особой молитвой? Я не могу справиться. Спаси, Господи, простите. Когда человек предается воле Божией, тогда все становится на свои места. Вы попробуйте сделать так. Как у человека, когда садится за компьютер, он туда программу вкладывает. А потом она уже там работает, и смотришь, все сработало, и листочек выбросило, уже готово все. Вот точно так же человек должен хотя бы взять сегодняшнего дня. Вот взять вот с этой минуты, что с сегодняшнего вечера я не буду раздражаться. Я буду жить по воле Божьей. Буду за свои грехи терпеть всех и вся. Что Господь мне не пошлет, значит, так надо. И когда мы вот это себе зафиксируем в сознании своем, что больше я не буду ругаться, я не буду возвышать голос. Господь мне будет посылать уроки, терпение и смирение. А как я буду себя вести? Вот когда знаем, что вся жизнь – это школа, а все случаи – это уроки, и Господь смотрит, как мы себя будем вести. Потому что апостол Павел говорит, что злоречивые Царство Божие не наследуют. Это состояние нашей души. Первое, что нужно сделать? Покаяться во всех тайных и явных грехах, чтобы на совести ничего не оставалось. Не общим словом, мол, грешна в содомских грехах. Надо сказать, в каких грехах. Потому что на это есть тоже мытарство особое, 18-е. Все содомские грехи. Вот когда мы покаемся во всех и тяжких смертных грехах, и в душе благодать будет сохранять нас. И вот в этот момент, когда какая-то неприятность, чтобы нам вспылить, раздражиться, не надо возвышать голос. Лучше промолчать, перетерпеть, сказать «Слава Богу за все! Господи, помяни царя Давида и всю кротость его!» мысленно. И сказать: «Значит, за грехи мне так надо. Значит, мне еще мало. Мне надо колотить и бить. Вот. Мне надо очень много болезней перенести. И так себе настроить, что в этой жизни я все должна перенести. Все должна терпеть. И все скорби, и болезни, и страдания. Лучше временно все перенести здесь, на земле, нежели вечно мучиться. И так как мы настроим себя, тогда хорошо». Почему? Потому что грехов у нас очень много. Мы покаялись в этих грехах, а плодов-то покаяния нет у нас. Скажем, разом все грешим, больше и больше и больше набираем грехов. Господь нам прощает тяжелые смертные грехи, а мы ближнего не прощаем. Поэтому мы и раздражаемся, значит, мы не простили ему. А вот когда мы простим от сердца и за свои грехи должны терпеть эти поношения, оскорбления, а Господь попускает это все во благо, для нашего спасения, значит, надо Бога благодарить и радоваться, что нас бесплатно ругают. Я как-то рассказывал такой пример, как один человек работал в рудниках и всей смене платил деньги за то, чтобы его ругали. И когда получка была, он всем раздавал всей своей бригаде за то, что они его чистили и ругали. Однажды он пошел в город, и у ворот города сидел мудрец и стал его оскорблять нехорошими словами. А в это время он стоял с радостным лицом. И он вдруг встал и говорит: «В чем дело? Я тебя ругаю, ты такой веселый, радостный». Он говорит: «Мил человек, ты же меня... Да, я за это деньги платил, а ты меня бесплатно ругаешь». И вот если мы настроим себя так, что бесплатно нас ругают, поливают грязью, конечно, идет очищение нашей души. Мы все заботимся о здоровье тела, а душе-то не беспокоимся, чтобы она была здорова. Здоровый человек душой бывает тогда, когда его поносят, оскорбляют, толкают, бьют. И у него нет раздражения, нет обиды, нет возмущения. Он Бога благодарит за это. И наоборот, любит этого человека. И так Господь сказал: «Врагов ваших любите, благотворите им». Это прекрасно. Вот до этого состояния нам надо достигнуть. А каким путем? Господь посылает, попускает нам всякого рода вот искушения. И вот интересно, когда душа станет здоровой, вы сами потом увидите, матушка, как это все прекрасно. И скажешь: «Какая глупая была. Даже простых моментов я не могла перенести. А все поднимала голос, оскорблялась, шумела, кричала». Это не касаться не будет вас совсем. Даже в болезнях, страданиях вы будете Богу благодарить и радоваться. Это простая такая вот арифметика, простая наука. За все Бога благодарить. Когда предадимся воле Божию, значит, все станет на свои места. Батюшка, и был вопрос, может ли быть восприемницей сестра того человека, которого крестили? Да. Ну, конечно, несовершеннолетний ребенок. Он еще не может воспитывать. Может быть, и потом уже, когда будет неизвестно, станет ли нет верующим человеком. Но лучше всего и нужно, чтобы человек был православный, верующий. А то, допустим, крестный или крестная, ну, для мальчика крестный, для девочки крестная. Она должна православная, она является духовной матерью. Она отвечает уже не за тело, а душу перед Богом. И должна воспитывать этого ребенка в православном духе. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Христос воскресе. Воистину воскресе. Батюшка, благословите рабу Божию Елену. Бог вас благословит. У меня вот такой вопрос. Могу ли я молиться за своих некрещенных родственников и неверующих? Вот среди них есть некрещенные и есть неверующие крещенные. Я молюсь вот так вот: «Господи, в разумении разумных, направь их на путь истинный. Но вдруг мне пришла такая мысль в голову, что, может быть, я и недостойна так вот как бы дерзать молиться. Я сама еще вроде, ну, маловерная и неразумная, нерадивая, грешная. И, может быть, я неправильно молюсь. И еще вот у меня другой вопрос. Что касается нашей воли Божией, положить на волю Божию. Вот как разобраться, где воля Божия, вот если, допустим, Богу хочется что-то сделать, но, например, хочется купить нам, допустим, дачу. И мы никак не можем подыскать. Вот действительно, Господь, ты не попущает, может, нам и не нужно, и мы не можем разобраться, правильно мы поступаем или нет. Спаси, Господи, прости. Храни вас Бог. Конечно, люди, которые некрещенные, вот, за них молиться в храме нельзя, подавать записочку. А дома можно молиться, поэтому апостол Павел говорит, молитесь друг за друга, чтобы исцелиться нам. Поэтому надо молиться и за некрещенных, и крещенных. Молиться можно дома. Можно их называть неразумными? Так не надо говорить, потому что вера – это дар Божий. И надо молиться таким путем, Господи, это твои же, твое создание, твои же дети, они не знают тебя, Господи. Ты дай им веру. Веру настоящую, живую, веру православную, чтобы они знали тебя, единого Бога, Творца неба и земли. Чтобы они видели, что все ты создал, Господи, и всем ты, Господи, управляешь, чтобы они жили по твоей воле. Тут происходит вот что. Двойная польза. Когда человек, допустим, духи имеет, он свои руки намощает, а потом и другого этими духами. То есть получается польза для них и для нас, что мы уже имеем общение с Богом. Вот, допустим, человек собрал посылочку одну, и он что делает? По почте отправляет в другой город. Любая молитва – это своего рода посылка, которую отправляем в потусторонний мир. Так говорит старец Паисий Афонский. Поэтому можно много молиться, значит, много посылок можно отослать Господу. И каждое наше слово, каждое наше дыхание, каждая слезинка, Бог все это видит и слышит, от Него ничего не может уклониться, потому что очи Господни непрестанно на нас взирают. Как определить волю Божию? Допустим, воля Божия – купить машину или не купить. И человек и так старается, но никак не получается. Значит, в этом воли Божией нет. Один человек приходит и говорит, у меня украли машину джип. И очень волнуется. Я говорю, а ты не подумал о другом? Он о чем? Я говорю, Господь же все видит и знает. Возможно, ты на этой машине должен погибнуть. А Господь убрал эту смерть от тебя. Значит, воля Божия такова. Если бы Господь не попустил, никто бы не взял. Бог знает, что делает. Итак, мы же не знаем, купить дачу. Может быть, в этой даче сгорим. Или какое-то еще может пришествие быть. Может быть, ей не нужно распыляться, а надо больше внимания уделить для спасения своей души. И в основном мы должны направить себя так, что я живу в этой жизни не для себя, а для других. А когда мы для других живем, значит, мы живем по воле Божией. Вот это самое ценное. Что, чтобы спастись нам, значит, мы угождаем Господу. А каким путем? Через ближнего. Потому что, когда будет страшный суд, Господь скажет нам, то, что вы сделали ближнему, то вы сделали мне. А что ближним можем сделать? Накормить человека голодного, напоить жаждущего, прийти в больницу или в тюрьму послать письмо или какую-то посылочку. Да мало ли что можно сделать доброго, Это вот есть воля Божия. Вот это доброе дело. И, конечно, все то, что мы делаем доброе ради Христа, это все Господь принимает. Конечно, есть люди, которые, допустим, для храма, какой-то начальничек, директор, вот, блоки выписал, или перекрытие, или же кирпичи, и говорит, ты меня там в газетке пропечатай, что я сделал тебе доброе дело, для церкви сделал доброе дело. Конечно, это он сделал не во славу Божию, а в свою славу, чтобы приподнять свой престиж. Это, конечно, Господу не угодно. Если Господь нас учит добрые дела делать, допустим, милостыню давать, это тоже милостыня, так, чтобы, давая правой рукой, чтобы левая не знала. Это не значит, что надо вот левой рукой руку спрятать в карман и делать только правой. Можно двумя руками все делать. Это имеется в виду правой, то есть правильно все делай, чтобы посторонние люди это не видели. И вот таким путем, если будем трудиться во славу Божию, тайно молиться, чтобы никто не видел, и особенно не тщеславиться. И тут надо всегда подчеркивать, что если, когда мы начали молиться, вдруг молитва у нас пошла, горячая, со слезами, значит, ангел молится с нами. И вдруг мы кому-то похвастались, сколько-то я читаю молитву Иисусову, там, может быть, 500, 1000, а может, несколько, и так мне хорошо на душе, так прекрасно со слезами молюсь. Ни в коем случае это говорить нельзя, потому что мы это потеряем. Господь говорит, в тайне надо молиться. Войди в твою внутреннюю клеть, помолись Богу в тайне, и Господь в виде тайны воздаст тебе явно. Поэтому и все доброе дело, которое мы делаем, надо делать в тайне, чтобы никто не видел и не знал. Даже человек попал в какую-то беду, это тайным путем, если у нас есть возможность, помочь этому человеку через кого-то, но чтобы человек не знал. И когда помогли, и не надо ему говорить, мол, это я тебе помог, я избавил тебя от тюрьмы. Вот я такому-то человеку позвонил, и он сделал добро, тебя покрыл. Это все тщеславие, это все гордыня наша. Вот должны предаться все воле Божию. И когда предадимся, тогда все станет на свои места. Вот интересно, когда у нас есть гнев, зло, это вот неправильно. Я вот замечаю такое, что вот некоторые люди уклонились от православной церкви, ну, допустим, в катакомную церковь ушли, или еще куда-то отделились, какую-то конфессию. И вот что интересно, эти люди сразу становятся озлобленными почему-то. Если вы на правильном пути, значит, вы должны быть благодатными, от вас должна исходить только любовь, милосердие, чтобы нас, вот, грешных людей, спасти. А почему-то вот в этих людях сразу становится озлобленность. Вот это заметьте. И сразу можно узнать, что человек стоит не на правильном пути, а на ложном. И вот сейчас многие в газетках печатают, в листовках, в кассетах, распространяют, лишь бы только церковь расколоть духовенство и верующих людей. Дьявол действует всякими, и через три шестерки, про ННН, все. Это все идет раскол от дьявола. Хотя это нисколько не относится к нашей вере и к нашему спасению. Это просто демон хочет запутать нас в своих сетях, чтобы нас поймать на этом. И человек становится озлобленным сразу. Вроде бы думает, что он спасает людей. Оказывается, он уклонился. Он неправильный. Я почему? Потому что я вот письма получаю. Такие озлобленные, страшно. Но если вы на правильном пути, вы должны оказать милость, любовь показать. Ведь если мы поставлены спасать людей, значит, это не случайно, а по воле Божией, и мы должны об этом говорить, когда человек стоит не на правильном пути. Допустим, вот табло стоит, что дальше там яма. Да плевали на это табло, мы поехали машины. И вдруг завалились с моста, упали в яму. Кто виноват? Сами виноваты, потому что табло стояло, что нельзя ехать по этой дороге. Поэтому мы говорим, предупреждаем, что надо слушаться Матерь Церковь. Еще раз хотим подчеркнуть, что такое Церковь. Церковь – это есть собрание верующих крещенных людей, это есть тело Христово, глава этого тела – сам Христос. И как блаженный Августин говорит, что Церковь – это есть Христос. И кто согласен быть со Христом, быть на правой стороне уже 2000 лет, или с теми людьми, которые в газетках пропечатывают, или которые распространяют в метро всякие листовочки, или же кассеты распространяют. Кого мы должны слушать, Христа или этих людей? И это уже было не раз, такое искушение в разных веках, что конец, все, конец. Если где не сказано о вере твоей, не сказано о Христе, что должен отречься, не надо этому верить, надо держаться Церкви Христовой. Патриарх, Богом благословенный, весь Священный Синод, Богом благословенный, это воля Божия, и все духовенства, хотя надо сказать, что Церковью управляет Христос. И спасение только через Христа. И будем держаться Матери Церкви, мы спасены. Или будем жить по воле Божией, мы спасены. А будем жить по своей воле, будем раздраженными, злыми, это не воля Божия, а воля демоническая. Потому что у дьявола сам большое оружие наводить на всех страх наводить. Я приехал в один монастырь, схимница, где-то уже 90 лет. «Батюшка, что нам делать? Нам НН присвоили». Я говорю: «Матушка, вот возьми любую газету, даже взять Русский Вестник, там прямо наверху написано «Наш НН». 770-104-51-08. Хотя и Русский Вестник и пишет, что если кто не примет НН, тот окажется в Царстве Небесном выше святых мучеников. Вот и все. И сами в то же время говорят: «Наш НН». Батюшка, мы продолжим разговор с вами в среду. А сейчас, дорогие братья и сестры, пришло время нам с вами попрощаться, но перед тем, как мы завершим передачу, давайте помолимся о здравии болящей Анны, завтра без этой операции, Галины, Елены, Виктора, Николая, Николая, Сергия, Виктора, Анатолия, Андрея, Дмитрия, Льва, Нины, Инны, Алексея, Вячеслава, Марии, Александра и Владимира, страдают греховами напития, Иерея Константина, Олега, Сергия, Алексея, Владимира, Константина, и о упокоении новопредставленных Зои и Юрия. Дорогие братья и сестры, напоминаю, что сегодня на ваши вопросы отвечал настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря города Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Благодарим вас за внимание, просим ваших святых молитв, простите.